А ведь многие с надеждой смотрели в сторону моей ложи после своих побед, и, не дождавшись от меня бурной реакции, уходили, понурив головы. Не по нраву мне такое. Тренировка полностью превратилась в фарс. Вижу, молодой Феникс не особо впечатлен умениями моих воинов, протянул беззлобно Карасутингу, словно мысли читает. Впрочем, я особо и не скрываю их, не контролирую выражение лица при помощи маски, ни перед кем. Старик и без того все понимает, однажды оценив уровень моих сил. А девочки и девушки-защитницы местного поселения, ну, скажем так, для своих задач им сил, быть может, и хватит. В смысле, защититься от залетных магов и совсем уже охреневших единичных амнёдзи. Однако я могу смотреть на их совместные бои лишь с ностальгическим умилением. Как же давно я вообще перестал считать за атаку один небольшой медленный шарик лисьего огня, который очередная кицуны вот прямо сейчас с натугой выдает за специальный боевой прием. Быть может, покажешь против своей ладьи класс, неожиданно предложил лидер Тингу. Моим бойцам не помешает взглянуть, на что способны по-настоящему сильные и разумные, не из какого-нибудь нашего захолустья. Знаете, почему бы и нет? Сай, давай на арену, разомнемся, а то как-то скучно. Нейрообраз от Драйга, там же минутой позже. После того, как выполняющий роль судьи Цутигума внезапно прервал и шустро выгнал двух ведущих тренировочный бой, уже уставших, но никак не желающих уступать друг дружке очередных девушек-лисичек, на зрительских местах, где сидела как публика, так и следующие в очереди участники и участницы, начал зарождаться гомон. Сначала тихий, а затем все громче. Однако весь шум как рукой сняло, когда на арену плавно спустился молодой статный феникс на этих его огненных крыльях. Впрочем, недоумевающая тишина резко сменилась предвкушающими шепотками и даже возгласами, когда на ту же арену тяжело приземлился, гася об землю набранную скорость, еще один разумный, отнюдь не элегантно подняв своим действием столб пыли. Этим разумным оказался Сайрарк Байл, не менее статный и с виду сильный демон. Публика и участники с участницами сразу же поняли, что им предстоит увидеть редкое в данных краях шоу. Тренировочный поединок двух высших демонов. Судья, не будь дураком, поспешил убраться во свояси, понимает, что эти двое способны пришибить его даже нехотя, случайной шальной атакой. Следом за бегством судьи публика смогла оценить еще одну редкость, полную активацию защитного барьера, со всеми возможными перестраховками. Феникс даже сам что-то свое накинул изнутри, охватив весь отнюдь немалый периметр арены, что было явно больше, например, футбольного поля обычных людей. Друзья, а ныне и ненадолго, соперники, не слушая ничьих команд или выкриков, подошли, с минуту о чем-то поулыбались друг другу, и в определенный момент легонько ударились кулаками в жесте доверия. Металл костяшек золотистой перчатки звонко встретился с металлом перчатки красной, с перьями, огненными переливами и светящимися узорами. И два комбатанта, не сговариваясь, отошли на пару шагов назад каждый. «Файт!» — приказал старший в этой странной паре, и у многих бойцов стали постепенно округляться глаза от увиденного, которое, к их сожалению, довольно скоро вышло за рамки их возможностей адекватного восприятия, как в плане быстроты происходящего, так и в плане искусности гармонии боя. Тут в большинстве своем не присутствовали совсем уж откровенные дилетанты, поэтому многим стало сразу понятно, что уровень техники явно вышел за пределы их возможного понимания. Сначала демоны обменялись друг с дружкой парой мощных, но медленных ударов, которые они решили пока брать на блоки, и от столкновений частей их тел происходили явственные ударные волны, без разрушений, но колебания воздуха были видны невооруженным глазом. Вот Феникс элегантно уходит с линии прямого джеба Байла, даже не глядя, будто зная, куда тот ударит, и не просто уходит, а бьет локтем навстречу, используя импульс оппонента против него. Локоть встречается с выставленной защитой предплечья, и не прогибается даже на сантиметр. Байл улыбается шире, и взрывается серией прямых левых, изредка меняя дистанцию и то тут, то там вплетая другие простенькие удары, от некоторых Феникс уходит, но большую часть либо блокирует, либо жестко отводит в сторону, опять же подставляя на пути проваливающегося оппонента какую-нибудь уже свою твердую часть тела, кулак, локоть, плечо или колено. Ногами пока никто не махал, но этот этап как-то быстро настал вот уже на следующих ударах. Демоны на секунду исчезли в обратных прыжках, и вдруг с оглушительным звуком столкнулись в рывках вперед, с поднятыми ногами, направленными друг другу в головы. Классические удары типа хай-кику обоих, что полностью нейтрализовали друг друга. От силы столкновения поверх земли прошла уже более заметная волна воздуха, поднявшая и оттолкнувшая от поединщиков некоторое количество пыли, расчистив от нее небольшой пятачок арены. «Ускоряемся», то ли попросил, то ли потребовал Байл, и они ускорились. Удары от каждого посыпались, как из рога изобилия, сверху, снизу, с боков, руками и ногами. Сейрарк даже один раз смог успешно боднуть Райзера. На этом этапе некоторые бойцы Йокаев уже перестали свободно воспринимать скорость движений. Все слилось в водоворот блоков и громких ударов, а поединщики застывали лишь на мгновение и в крайних точках своих не слишком широких замахов или отступлений на шаг или два. Ударные волны от встреч частей тел уже не оставляли пространства для размышления о том, что удары могли быть быстрыми, но слабыми. Кое-где начало исходить трещинами земля, когда импульс того или иного удара кто-то из демонов решал гасить, упираясь в арену. Вот, например, резкий скачок феникса в воздух на крыльях, и его локоть впечатывается в скрещенные над головой предплечья Байла, из-за чего тот вынужден слегка пригнуться в коленях, а земля под ним раскрошилась у его стоп. Да, такой удар феникса определенно не мог быть дружеским тычком. Как же ошибались те, кто так думал? Ведь в следующее мгновение демоны покрылись тоненькими пленками толки, и их сила со скоростью возросли почти что на порядок, позволяя себя рассмотреть лишь самым опытным или самым быстрым и заточенным на реакции бойцам. Взрывные волны уже откровенно уродовали землю полигона, даже если и были не направлены строго вниз, а лишь проходились поверхностно. Таким темпом все присутствовавшие, в качестве искусственных укрытий и препятствий, колонны и валуны арены были разнесены в щебень чисто походя, за какой-то десяток секунд. Обернутые в толки стремительные болиды бойцов начали свободно перемещаться по всей арене, то расходясь, то сталкиваясь друг с другом по десятку раз за секунду, иногда зарываясь в землю, или пробегая по барьеру, или даже поднимаясь в воздух и продолжая борьбу кулаков уже там. Следующий этап немного удивил публику. Поединщики отпрыгнули друг от друга, слегка замедлились, и взорвались по отношению друг к другу различными энергетическими и магическими снарядами, а также все теми же взрывными волнами воздуха, но на этот раз уже сконцентрированными. Снаряды отбивались на противоходе, смещались, просто не попадали, и лишь иногда блокировались выставляемыми щитами, или же просто разбивались кулаками. Байл удивил бывалых йокаев, практикующих ядзюцу. Некоторые магические снаряды он развеивал как-то странно, одним лишь слабым касанием. Публике же в это время пришлось слегка заволноваться. Некоторые атаки вполне себе долетали до барьера арены, да еще и были достаточно мощны, чтобы слегка поколебать его. Однако стоило им чуть облегченно выдохнуть, как демоны с радостным смехом усилили нажим в разрушительном обмене магии и энергии. Снаряды, конструкты, лучи, взрывные волны, потоки огня, стрелы, молнии и бласты – все переплелось, забурлило, переполнило каждый метр пространства рядом с поединщиками, и зрителям начало казаться, что там сейчас внизу сражаются отнюдь не два мага, а целых два отряда магов. Настолько часто стали барабанить об барьер арены пропущенные атаки. А уж что творилось в самом эпицентре, точке между двумя демонами, где и сталкивалось большинство атак, подумать было страшно. В какой-то момент демоны еще и начали двигаться и сражаться таким вот образом на бегу, и даже сталкиваться в рукопашной, в процессе все еще поливая друг друга убойными заклинаниями и дальнобойными атаками. Правда, стало сразу же понятно, что Байл не смог поддерживать темп Феникса. Сейрарк либо бил и магичил, либо бил и защищался. В то время как Райзер показывал чудеса грациозности и просчитывания своего противника наперед, при этом и производя удары, и защищаясь, и магича все это одновременно, ведь ему не нужны были руки для магии и энергоманипуляций. Более того, в какой-то момент за спиной Феникса появилось два светящихся оранжевым шара с красными ядрами, и количество исходящей от него атакующей магии утроилось. Байл сразу же был вынужден уйти в оборону, но даже так его начало просто сносить от Феникса силой взрывов и толчков даже почти не срабатывавших снарядов. Часть он по-прежнему развеивал пальцами, часть перенаправлял своим барьером, и еще некая часть будто разрывалась, не долетая до него какие-то полметра. Долго так продолжаться не могло, и через минуту такого боя Сейрарк был вынужден перейти к уловкам. Внезапно, поля боя быстро заволокло густыми клубами дыма, который Райзер быстро развеял, лишь чтобы увидеть, что Белл исчез, будто его и не было на арене. В следующую секунду в бок Феникса почти что прилетел мощнейший за сегодня удар от кого-то невидимого. Впрочем, Райзера это не смутило, и он отвел удар в сторону, снова как-то предвидев его. Ставший снова видимым, Белл на провал своего скрытого удара никак не отреагировал, и лишь чем-то зашуршал на своей груди сквозь потрепанную одежду. А еще через миг Белла встало четверо. Феникса это, опять же, снова не смутило, и он одной мощной волной огня попытался смести все копии своего друга, вместе с оригиналом. Вот только под удар попала лишь одна копия, чтобы тут же испариться под разрушительной мощью пламени, накрывшего всю одну сторону барьера арены, что закрыло вид на бой для всех зрителей, кто сидел в том секторе. Остальные копии с оригиналом успели разбежаться в стороны, справедливо опасаясь площадной атаки, на которой Райзер обычно не скупится при множественных целях. Феникс же лишь ухмыльнулся, целенаправленно глядя на одну единственную копию из всех оставшихся трех. Иллюзии не смогли обмануть его восприятие. Поняв это, Белл стал приближаться к оппоненту, зигзагами мельтеша вместе со своими копиями, избивая тем самым прицел для все еще ведущегося по нему огня магических атак, то и дело оставляя в процессе свои остаточные образы из-за быстроты движений. На вроде как последний, самый яростный рывок своего друга Райзер продолжал смотреть спокойно и уверенно. Но тут, из-под земли, там где стоял Феникс, будто бы выстрелили собой тонкие каменные загнутые прутья, образуя своеобразную клетку-барьер. Оживившийся было Белл, видя, что его нелегкий оппонент таки попал в расставленную еще на этапе с невидимостью ловушку, уже без всяких зигзагов рванул вперед для последнего, самого мощного удара. Но Феникс его обломал, как-то моментально и полностью всем телом превратившись в воплощение собственного пламени, и легко пройдя сквозь прутья, будто будучи нематериальным, несущегося вперед Сейрарга встретил объятый тауки пламенный кулак, в то время как удар самого Белла лишь проделал дыру размером в полгруди в пламенном призраке, которая тут же затянулась огнем обратно, совершенно не причинив последнему каких-либо неудобств. А сидящие в стороне удара Сейрарга зрители успели лишь запоздало испугаться. Атака Белла серьезно прогнула и заставила барьер арены пойти множеством трещин. От сложения импульсов удара Феникса и неудачного рывка самого Белла, последнего отбросило назад на двадцатку метров, хорошо так прокатив по земле, и заставив несколько раз перекувыркнуться, прежде чем тот смог кое-как приземлиться на ноги. Пока Сейрарг летел, Райзер полностью прекратил огонь по своему товарищу, так что все в деталях смогли увидеть этот отнюдь не гордый полет. Наконец, зрители смогли увидеть хоть какое-то повреждение на одном из демонов, и это был Белл с его разбитым в кровь и слегка обожженным лицом. «Ну, давай же!» — внезапно крикнул Феникс. «Рах!» — зарычал Сейрарг и исчез. Нет, он не стал вновь невидимым и не телепортировался, как некоторые потом подумают. Он сорвался в бег в сторону, и лишь через мгновение за ним взметнулись в воздух клочья земли от пробуксовки. Вдруг отчетливо донесся до зрителей непонятный и весьма зловещий рык. Райзер Феникс нахмурился и также стартанул с места, исчезая и вырывая землю арены своим рывком. Снова донеслась до публики странная фраза, на этот раз уже другим тоном и с другим содержанием. И, пожалуй, никто из присутствующих, кроме самих поединщиков, а также Карасутенгу и еще Куиши Абаддон, наверное, так и не смог бы предугадать масштабы того, что уже спустя всего секунду после вышеозвученных странных фраз случилось на арене, и с самой ареной. Полигон, будто бы на совсем короткий миг, словно перед бурей, совсем затих, ни взрывов, ни криков, ни звуков срабатывания магических снарядов, но лишь на миг, а затем, грянуло, барьер арены смел огромнейшим взрывом, начисто. Он, как оказалось, не смог не то что остановить безудержную силу, а даже хоть сколь-нибудь замедлить ее. Зрителей выбросило из кресел, а в некоторых случаях и вместе с креслами, назад, прочь от арены, к стенам стадиона, изрядно о последнее приложив. Но, хорошо еще, что бушевавшее на арене дикое пламя, которое и создало взрыв, и заполнило собой всю отведенную для боя площадь, как-то нехарактерно направленно ухнуло вверх, будто его кто контролировал. Если бы это пламя хоть чуть мазнуло по зрителям, множественных жертв бы избежать не удалось. На превращенной в разбитый, неровный и оплавленный кратер земле бывшей арены находились двое. Один демон в красно-рыжем, переливающемся пламенем полном латном доспехе, и второй демон в золотистой броне с роскошной оранжевой гривой плюмажа на шлеме. Вот только если первый, как стоял, так и продолжил стоять, то второй, постояв немного, затем почти что обессиленно упал на одно колено. К его чести, в последний момент он выровнялся, помотал головой и крепко встал на ноги, таки полностью отменив свой КБ. «Мда, увлеклись», — устало произнес первый. «Согласен», — неожиданно хрипло подтвердил второй. «Что теперь будет?» — протянул первый, отменяя уже свой крушитель баланса и обреченно оглядываясь по сторонам. «И снова там же, и снова лишь немногим позже. ХРМ», — стушевался Сай, оглянувшись и также оценив то, что произошло с ареной. «Моя вина. Мне неожиданно захотелось доказать себе, что я чего-то стою против тебя, Райс. Пусть даже и с помощью Регулуса». Бэл поджал губы и недовольно посмотрел на свою правую ладонь, медленно, но крепко сжав ее в кулак. Видимо, погрузился в переживание последнего момента, при котором данной рукой попытался пробить мой аналогичный удар, и пережитое ему, сразу видно, не очень уж и понравилось. Неожиданно попытался взять на себя вину Лангинсея, не выгораживая его. «Незачем, тут ничьей вины нет. Я предвидел такой исход, пусть и немного недооценил разрушительные последствия». Сейрарк раздраженно нахмурился. «Предвидел, да. Значит, и мое поражение тоже? Знаешь, я бы на самом деле хотел услышать от своего друга несколько иное». Удивленно смотрю на его лицо, пока Сейрарк специально отводит от меня взгляд, не желая устанавливать зрительный контакт. «Мда, пришла проблема, откуда не ждали. Хотя да, я прекрасно помню это ощущение еще по первой жизни. Чувство того, что я недостоин, что вынужден бежать в чужой гонке и поддерживать некомфортный мне темп, что не успеваю, и что мне остается только смотреть в спину удаляющегося друга и, по совместительству, учителя». «Сай, хорошо, я понял». Прочищаю горло и продолжаю уже другим, серьезным тоном и без капли сочувствия. «Сайрарк Бэйл, ты доставил мне немало хлопот во время нашего спарринга и его последствиями. Но как бы там ни было, я пока что лучше тебя в бою. Будь мужчиной, прими этот факт и двигайся дальше. Я, как твой король, приказываю, стань сильнее, чтобы когда настанет время, мы смогли сразиться с тобой на равных и показать остальным настолько захватывающий бой, чтобы все обзавидовались». На последней части моего монолога Бэл резко повернулся ко мне, упрямо сжатые губы, перекатывающиеся желваки на скулах, горящие решимостью глаза. «Уж поверь, я буду стараться изо всех сил». От того, насколько серьезным тоном мне ответил Сай, на мое лицо даже непроизвольно налезла улыбка, больше похожая на предвкушающий оскал. Ненадолго быстро поборол себя и свой таки неуместный сейчас порыв сказать нечто вроде «стараться мало, надо делать», и лишь выдохнул, расслабился, выдал пару смешков над общей несуразностью ситуации и подставил свой кулак для дружеского тычка, как в самом начале дуэли. Сейрарк тут же растерял свою мрачную пафосность, также расслабился и уже спокойно поддержал мой жест уже своим кулаком. «Мы, ох мы во имя первого Люцифера, какие тут, оказывается, мужские страсти между вами кипят», — неожиданно вмешалась Абаддон со своим игривым ехидством. «Я и не догадывалась. Я вам там не помешаю, мальчики. Может, зарезервировать на вас двоих одну комнату в лав-отеле, дорогая?» Аж подскочил от неожиданности Сейрарк, непроизвольно продублировав телепатическое сообщение вслух. «Это не, да я просто не выдерживаю вида смущенно паникующего Бэйла, что пытается доказать своей девушке факт правильности собственной ориентации, но никак не находит слов. Не выдерживаю и начинаю гоготать вслух, под аккомпанемент звонкого телепатического смеха Куиши и злобного сопения таки замолчавшего Сэя. «Идем, хе-хе, дорогой, ха». На последнем слове мне пришлось увернуться от мощного хука красного от злости Бэйла. Абаддон, услышав от меня подобную подколку и увидев реакцию на нее Сэя, как-то жалобно хрюкнула и зашлась в почти что истерическом смехе, еще более сильном, чем до этого. Хорошо, что у Сейрарга такой характер. Яростная агрессия соседствует с холодной головой, поэтому на шутки он все же не обижается подолгу. Вот и сейчас, стоило нам дойти до уже поджидающего нас у края кратера Карасутингу, как Бэйл уже был полностью спокоен. «ХМ, пришедшие в себя Йокай провожают нас весьма странными, но все же ожидаемыми взглядами. Опаска с благоговейным восхищением, будто вдруг смогли засвидетельствовать снисхождение до них с небес двух молодых богов войны. И это хорошо, значит, задумка удалась. Им нужно было показать, что мое предложение защиты перед кланами Амнёдзи не пустые слова. Если бы меня воспринимали просто как своего дорогого гостя, но все же вместе с тем и как по большей части пустослова, то и о реальном, плодотворном сотрудничестве с фениксами в будущем бы не могло идти и речи. Плюс, этот бой издалека увидела пришедшая под конец Ясака Кьюби. Это, пожалуй, самая главная причина моей задумки. Данная шикарная женщина, все это время с момента нашего знакомства воспринимала меня, как незрелого ребенка. Надеюсь, сегодня это изменится. Данная демонстрация, это сильная заявка на мое старшинство, или как минимум равноправие в наших отношениях. Ведь по всему выходит, что я, находясь под воздействием Драйга, уровень силы Ясаки, пусть лишь ненамного и недавно, но все же перерос. Акиюби, между прочим, считается уровнем силового ранга, эквивалентного нашему демон предельного класса, как Серафал и Фальбиум. Подошли к лидеру Тенгу. Я предельно вежливо извинился за разрушение. В ответ он энергично замахал рукой и ответил нам в том смысле, что это все ерунда, что такое зрелище себя полностью окупило, и что в главном поселении изнанки Киото все равно в последнее время прохлаждается куча йокаев-беженцев, так и ждущих хоть какой-нибудь работы, вот они, вроде как, и отремонтируют все. Кстати, это же и является причиной моего желания сотрудничать с йокаями Запада Японии. Тут собралось достаточно много разумных существ, которые уже сейчас, еще до перерождения в демонов, находится на ранге силы низшего библейского демона. Перерождение почти всегда делает разумного сильнее, так что, в общем, дому Феникс пригодились бы такие кадры. Даже без моего вмешательства, рано или поздно напряжение с пятью кланами Амнёдзи спало бы вниз, и собравшиеся разбрелись бы по стране или за ее пределы, некоторые в том числе и обратились бы к рекрутерам демонов. Но я поменял ситуацию и намерен ею воспользоваться, ради всеобщего блага и взаимной выгоды. И плевать, что местные бойцы знают лишь немного боевых искусств, да как простым шариком лисьего пламени изредка шарахнуть. Дом Феникс научит и подготовит, был бы только потенциал. Это ведь лишь как для члена моей свиты почти ни у кого из присутствующих потенциал не является достаточным, а вот для рядового члена дома, вполне. Пока я разговаривал с Карасутенгу ни о чем, отсылал своих друзей по делам и просто на отдых, почти что и не заметил, как дошел до приемного храмового помещения Ясаки. Стража посторонилась и пропустила меня, в то время как вожак йокаев воронов покинул мое общество у дверей, отмазавшись какими-то своими делами, скорее всего, решил уже прямо сейчас начать организовывать ремонт полигона. Зашел, поздоровался поклоном, как тут положено, молча прошел по центру, минуя с боков ряды сидящих в позе сидзакицуны с доброжелательными улыбками, охраной, по совместительству, младшие жрицы. Прислуга в этих рядах осталась еще у дверей, не по чину им в таких мероприятиях мозолить глаза гостям и самой хозяйке Запада. Все очень чинно и традиционно, выверено до миллиметра и отрепетировано. Не потому, что такой уж тут строгий порядок, просто я заметил, что японцы и японские йокаи словно бы тащатся от таких вот совместных традиционных жестов, что позволяют им еще лучше прочувствовать локоть своих товарищей за совместной организацией чего-нибудь вот разэдакого. Это если церемония оказалась удачной и была выполнена безупречно, разумеется. Впереди за совсем низеньким столиком, восседает на подушках на полу главная кицуны данного места, Ясака Кьюби. С ней рядом, по правую и левую руку, еще пара женщин-лисиц, старшие жрицы и доверенные помощницы. За спиной у девяти хвостой, высокий синтоалтарь с благовониями и прочими обязательными атрибутами. Слева и справа от алтаря, гротескные бронзовые статуи в человеческий рост, изображающие богов и богинь местного пантеона, с одним небольшим отличием от версии данной религии для простых смертных людей. Следом по значимости за Аматерасу, Цукиёми и Сусанаа, тут стоит одна лишняя и весьма приметная женщина, даже в виде статуи, не потерявшая властности загадочность образа. Само собой разумеется, у женщины 9 объемных лисьих хвостов и 2 высоких звериных уха. Легендарная божественная Тамамономае, первая Кьюби, считающаяся прародительницей всех кицуны. В общем, примерно настолько же религиозная фигура, насколько и у нас, демонов, первый Люцифер. Вынырнув из каких-то своих глубоких размышлений только сейчас, Ясака обратила взор своих ясных очей на меня, вынула изо рта ни разу не виденную мною у нее зажженной длинную японскую курительную трубку кисеру, и вполне искренне мне улыбнулась, скромной и ужасно обворожительной улыбкой. Стоит, наверное, описать данную женщину получше. С первого, да и с десятого взгляда затруднительно понять, преобладают ли у нынешней Кьюби восточные черты лица над западными, или наоборот, но я со всей серьезностью могу заявить, не был бы я заочно влюблен во взрослую версию моей Риас, то точно бы пропал, лишь единожды посмев взглянуть на это живое произведение божественного искусства, притворяющееся добродушной кокетливой женщиной-лисицей. Идеальное личико на вид зрелой девушки характеризуется общей мягкостью и плавностью без излишней аристократичной тонкости или бледноты. Короткие овалы бровей по японской старинной моде. Медовый окрас невероятно длинных, и даже с виду наверняка потрясающе приятных на прикосновение шелковистых волос, уложенных в элегантный хвост, что скреплен традиционными японскими заколками канзаши. Очаровательные густые и длинные ресницы, обрамляющие светоносную ясность очей, богатого золотого оттенка, манящие темно-розовые от природы губы, и едва заметные ямочки на щеках от тонкой улыбки. И это я еще не упомянул остальное ее тело, ох, ее тело. О нем невозможно даже просто подумать, без того, чтобы в голову сразу же не влезли пошлые мысли. О, это женская зрелость широких бедер, тончайшая талия, и эти ее, монументальные инструменты массового мужского искушения. Да вы просто посмотрите на них, в смысле, на нее. Я даже комплексный образ к этим своим записям приложу, чтобы не было никаких персональных толкований. Бедное ее кимоно, это какую же нагрузку в районе груди на себя каждый день выдерживают его ткани, в столь тщетных попытках ужать и хоть как-то скрыть невообразимые в этой их объемной мягкости шары абсолютного очарования. Они же просто огромны, гораздо больше, чем даже у Лавини. И при этом, странное дело, не смотрится чересчур, просто чересчур. Про Ясаку ну вот никак не получается сказать, что эта ее часть тела гипертрофирована и не находится в гармонии со всеми остальными. Серафим, меня раздери, я снова пялюсь на грудь этой лисицы. Не понимаю, я ведь не такой, как Иссей. Это что, карма? Хорошо еще, что Ясака, как обычно, словив на себе мой раздевающий ее взгляд, лишь в очередной раз понятливо и загадочно улыбнулась чуть более широкой улыбкой, будто понимает, что я не могу с собой ничего поделать, хотя ладно, чего это я, прекрасно понимает, и способна воспользоваться этим, если ей будет нужно. Ах, но все же какая женщина, от лица всех йокаев запада благословенной земли Ямато, благодарю вас, Райзер Феникс Дона, за оказанную нам помощь и поддержку. Наклонилась слегка вперед местная старшая лиса в уважительном, но без потери собственного достоинства, поклоне, о чем я и говорил. Раньше ее вежливости и обращения ко мне, пусть даже и вполне формальные, сквозили легким снисхождением, а сейчас она вполне серьезно, и даже задумчиво, надеюсь, в плане переоценки моих и моего дома возможностей и перспектив нашего с ней сотрудничества. С честью принимаю вашу благодарность, а божественная кицуне, Ясака Кьюби Дона, да и как я мог пройти мимо и не помочь сразу стольким симпатичным девушкам в беде. Ха-ха, говорю я чистую правду, что вполне четко ощущается полудуховными существами вроде находящихся тут старших жриц и самой Ясаки. Из зала послышалось несколько довольных смешков и перешептывания. Женщины рядом с Кьюби очаровательно мне улыбнулись, явно получив удовольствие от пусть и часто слышимых в их сторону комплиментов, но редко когда настолько искренних и без двойного дна, ведь я мог помочь им и совершенно на других условиях, более выгодных для фениксов. Однако, чего уж греха таить, был сражен красотой данного цветника сразу же во время своего первого официального визита. И дело тут не в слабохарактерности, просто, если уметь смотреть в будущее, то видно, что при более выгодном варианте моя семья получила бы действительно больше, но лишь совсем немногим и сразу, а не постепенно, как предлагаю я. То есть между вариантами практически нет разницы, за исключением времени. И уж если так, то я могу позволить себе роскошь такого выбора, на который способны повлиять даже такие мелочи, как приятность внешнего вида и общий комфорт совместного нахождения в компании с моими будущими деловыми партнерами. Пусть так, но ты ведь знаешь, что я не имею никаких личных планов ни на одну из этих девушек, кроме самой Кьюби, которую хочу впоследствии сделать своей фигурой, сколько бы времени ни заняли уговоры. Река моя Ясака, тем временем, притворно скромно опустила очи и прикрыла кончиками пальцев едва заметно заолевшие щечки, но стоило ее младшей охране чересчур, по ее мнению, расшуметься, как ее поднятый и адресованный ее подданным взгляд резко заставил всех замолкнуть. «Арара, мне и моим сестрам редко приходится слышать столь прямые и настолько честные комплименты от мужчин-гостей, Фениксдона. Что же вы задумали?» Игривым тоном, не сочетающимся с этим ее уважительным Фениксдона, практически пропела своим мелодичным глубоким голоском девятихвостая. «Неужели собираетесь соблазнить побольше невинных дев?» Пользуясь представившимся случаем, как настоящий библейский ненасытный демон. «Аха, нет, ну это уже откровенный флирт, мне нравится, вот только как бы не перегнуть палку, но при этом не показать слабину и не предоставить возможность в будущем постоянно над собой подшучивать таким же образом, не люблю, когда меня дразнит, слишком сильно, кто знает», загадочно улыбаюсь я, «но сперва я бы хотел обсудить все представившиеся деловые вопросы и возможности сотрудничества наших групп, или, быть может, мне стоило бы дать вам время отдохнуть от долгого пути, до того как вот буквально только что прибыть сюда и издалека застать часть моего боя». Кьюби должна была вести переговоры с представителями индийской мифологии в Китае. На возможную усталость после телепорта я не намекаю, скорее просто предоставляю ей возможность собраться с мыслями после предыдущих переговоров. И она, судя по ее лицу и реакции, это вполне поняла. «Ну что вы, Феникс Дона, мы с вами, Кьюби Дона, уже достаточно хорошо знакомы, чтобы вы могли звать меня просто по имени». Мягко перебиваю я на секунду замолчавшую женщину. «Ну что вы, Райзер-сан, как по мне, это вам бы мог пригодиться отдых после такого красочного боя». В очередной раз улыбнулась начальница всех местных йокаев. «Но судя по вашей энергичности и бойкости, это вам не нужно? Ах, молодость, вы тоже можете звать меня по имени, разрешаю. Серьезная заявка на сближение». Старшие жрицы даже переглянулись между собой, чтобы одной лишь мимикой произвести какие-то свои очень короткие переговоры, возможно, телепатическая связь, схожая с таковой между мною и моими фигурами. Кстати, кое-что все же не дает мне покоя с момента, как я зашел в данный зал. Мне таки не показалось, и я продолжаю чуять своей демонической сутью неоформленное присутствие некой души. Это ощущение не может быть связано с собравшимися тут живыми йокаями, души еще или уже живых так отчетливо не ощущаются. Концентрируюсь на магических умениях и с темной магией манипуляций душами, дабы осмотреться и просканировать окружение. О, с удовольствием воспользуюсь предоставленным правом называть тебя лишь твоим замечательным именем, Ясака-сан. И кстати, мои поздравления. Ее лицо приняло недоуменное выражение. С чем же, позволь спросить? Не может же быть, что она не в курсе. Как с чем? С вашим будущим ребенком. Разумеется. Ох, кажется, я что-то не то сказал. Лицо женщины закаменело, в глазах появился огонек раздражения с оттенком злости, пока что не на меня конкретно, наверное, но почему? Старшие жрицы с пониманием и едва читаемой на лицах жалостью тоже вот покосились на госпожу Райзер. Сан, загнав внутрь себя раздражение и почти что не поменяв тон вопреки своим эмоциям, сказала Кьюби, вас, скорее всего, кто-то дезинформировал. Или же если это была такая шутка, то я, к сожалению, вынуждена признать, что она весьма неудачна. Ясака-сан, как можно? Я ведь демон, мы чувствуем души. К тому же я дополнительно занимался западной магией, которая позволяет увидеть их чуть более отчетливо, чем это позволено другим. В вашем теле сейчас две души, и одна из них напрямую с вами не связана. Вариант с содержимостью отбросим сразу. С вашей силой он невозможен. Все присутствующие замерли в напряженном ожидании после моего объяснения. Широко раскрытые рты, удивление, нотка негодования, пока что не смело и совсем по чуть-чуть разгорающаяся благоговейная радость. Все это отчетливо начало витать в воздухе. Глаза самой же Ясаки остекленели, а лицо превратилось в недоверчивую маску. Старшие жрицы поерзали сидя, будто им было неудобно. Все эти их переглядывания и ярко выраженное беспокойство за госпожу. Они ее действительно любят, как лидера, как старшую сестру, и еще как-то по-другому, не могу понять. Внезапно, Кьюби вскочила, и с написанной огромными буквами на лице решительностью окутала все свое тело кругами этой своей восточной магии йокаев, ядзюцу. Подобие на конструкты замельтешили перед глазами, и большую часть я не смог не то что понять, а даже определить примерное назначение, хотя общий смысл явно сводился к какой-то сложной форме сканирования организма и, вероятно, души с тонкими оболочками. Кьюби сама, Ясака сама, вдруг заголосили пришедшие в себя девушки и женщины-лисы, с тревогой глядя на действия своего лидера, после чего одна из них, самая взрослая на вид, взволнованно воскликнула: «Проверяющий ритуал в таком вопросе, к недовольству богов». Исака в ответ лишь настолько злобно зыркнула горящими золотом глазами с вытянувшимися зрачками на свою жрицу, что у той в прямом смысле вздыбилась шерсть, в смысле волосы, а лисьи ушки от страха почти прижались к голове, развернувшись назад. И я ее могу понять, такой Исаку я еще не видел, слегка пугающее зрелище. Но продлилось оно недолго, видимо, Кьюби, наконец, мысленно получила результаты проверки, и всю злость резкой полностью смела прочь, будто волной цунами. Широко открывшийся ротик с подрагивающими губами, округлившиеся в крайней степени неверия глаза, волнительно вздымающиеся крылья носа. «Это правда, у меня будет дочь», — кое-как, запинаясь, смогла выдавить из себя женщина. «Ох, как трогательно!» Выражение чистейшего восторга на лице, чувствую, что и на моем расплылась глупая улыбка. «Но что это?» «Она плачет. Ребенок, у меня будет дочь», — воскликнула уже громче Исака, даже и не думая прятать слезы, очевидно, дикого счастья. «Ха, ха-а, ха-ха-ха, хо-хо, что тут началось?» Вся охрана и все жрицы повскакивали со своих мест и дружно заголосили, принялись обниматься друг с дружкой, поздравлять свою госпожу. Кажется, все они очень и очень искренни в своих чувствах. Продолжалось все это примерно с минуту, пока сама виновница хаотичного торжества приходила в себя и пыталась привести мысли в порядок. «Что ж, хоть я и рад за них, но чувствую себя лишним. Еще раз поздравляю. Я, тогда, наверное, зайду в следующий раз. Хе, последний несмелый смешок из меня вышел потому, что все вдруг за пару секунд замолкли и обратили свои взоры на меня. Бр, их непонятные, нечитаемые взгляды будто пытаются просверлить во мне дырку. Но, вроде бы, враждебности по отношению к себе я не вижу, скорее, даже наоборот. Ну да, я же, получается, вестник замечательной новости. Райзер, о, нет, постой, остановила меня Исака, на радостях даже отбросив обращение с постфиксами. После чего задумалась, и вдруг, неожиданно, вроде бы даже искренне смутилась. «Мита», — обратилась Кьюби к своей старшей жрице, — «меня ведь не подводит память других мужчин сегодня». «Нет, госпожа», — со смешанными эмоциями подтвердила Кицуне, после чего странно посмотрела на меня и добавила: «и других приемов сегодня также не планировалось. Райзер Феникс сама, единственный. Что-то это начинает меня слегка напрягать. Посмотрю-ка я в будущее, что за ангельщина. Судьба снова, как тогда, когда я разъединял повышающий механизм от души Эссе, пришла в движение. Не такое мощное и неопределенное, но я все равно почему-то не могу сконцентрироваться на самом вероятном варианте будущих событий, связанных с Исакой. Быть может, божественное вмешательство?» Одна из жриц упомянула, что сканирующая магия в данном вопросе к некоему недовольству богов. Вот как, слегка виновата и даже несколько робко посмотрела на меня Исака. «Что ж, в таком случае, Райзер, ты не мог бы мне помочь кое в чем?» «Почему бы и нет? Я всегда рад помочь нуждающимся, почти всегда». А теперь она смотрит на меня уже с надеждой. «Да что же это такое? Всем выйти!» — чуть рисковато приказала Кьюби, после чего оценивающе осмотрела меня с головы до ног. «Естественно, кроме тебя, Райзер, Хаэм, Мита, Кацуми, Харука, Ика, подготовьте фестиваль, вы участвуете».